Вячеслав Рыбаков. На чужом перу. Последняя часть трилогии о Семагине. Первый роман о Семагине называется «Очаг на башне». Второй — «Человек напротив».